Лапы пыхло пять царов. Стал плохой. Безобразный колобок, поролоновый вообще. Слезы лезут полоса, только мухи и стихи. Плохо, а теперь мне хорошо. А мне раньше стало плохо, а теперь мне хорошо. Словно огурцы, вы поверьте нам, отцы. Посмотрите на тебя, у тебя уже дитё. А теперь я был веселый, а я раньше стал мрачной. А теперь я был здоровый, а я раньше стал больной.